Продолжение пути. Послесловие. Вы прочитали книгу о методе транскоучинг не как наборе техник, а как живом подходе, который раскрывается через путь героя и который помогает по-новому увидеть себя, свои стратегии, способы взаимодействия с миром. Мы не вели вас по пошаговой практике, не ставили задачи и не требовали ответов. Вместо этого мы предложили вам карту, в которой отражены этапы, ловушки, внутренние механизмы и возможности трансформации. Теперь все зависит от вас. У каждого свой путь, свое время, свои глубины. Но если внутри вас что-то откликнулось, вы уже не тот, кем были до прочтения. Возможно, вы заметили какие-то свои шаблоны, задали себе важные вопросы, или просто стали внимательнее к своим выборам. Это и есть начало пути. Чтобы продолжить исследование и начать применять идеи транскоучинга на практике, вы можете воспользоваться дополнительными материалами. Более подробно познакомиться с методом вы можете в моем телеграм-канале «Богатое мышление». В закрепленных сообщениях доступен онлайн-тест, который поможет определить точки роста, увидеть неэффективные стратегии и найти, чем их заменить. Тест представлен в двух вариантах: краткий 5-7 минут и расширенный видео 40 минут для более глубокого анализа. PDF приложение к данной аудиокниге вы найдете «Колесо богатого мышления», которое поможет оценить свой потенциал. Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео и выявить собственные точки для кратного роста.